сегодня есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. О, пусть теперь польется без конца хвала ему в поэмах и рассказах. Вот почему мне хочется любить его сильней и искренней, и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он не купил небесное жилище. Душа взывать к Христу не устает, где падала, прощения просила. Ведь Он в беде мне руку подает, ведь Он один прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить Его сильней и искренней, и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он не купил небесное жилище. Все от Него и все к Нему идет. Душа поет небесным отголоскам. Придет тот день, я ноги обниму того, кто умер на кресте Голгофском. Вот почему мне хочется любить Его сильней и искренней, и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он не купил небесное жилище. Он не купил небесное жилище.